Есенин всегда оказывался в состоянии опьянения. Словно кто-то ждал того часа, когда он выйдет на улицу после пирушки. Как правило, инцидент начинался с пустяка. Кто-то делал Есенину замечание, тот взрывался, звали милиционера. Блеститель порядка с помощью дворников силой тащил Есенина в отделение. Задержанный сопротивлялся, называл стражей порядка взяточниками, продажными шкурами и тому подобное. Потом в деле появлялись рапорты представителей власти об угрозах со стороны поэта, об оскорблении им рабочей крестьянской милиции. Во всех случаях с Есениным были другие лица — поэт Ганин, Приблудный, Марин Гоф и другие. Но их не только не задерживали, но и не допрашивали. В стране действовал декрет о суровой расправе над погромщиками и антисемитами, подписанный Лениным еще 25 июля 1918 года. В то же время отсутствовало уголовное законодательство, и правового понятия антисемита и погромщика не существовало. Многие литераторы новой волны не скрывали ненависти к русскому поэту Есенину, открыто травили, плели против него искусные интриги, распространяли сплетни, анекдоты, небылиц. Его неоднократно били, объявляли антисемитом. «Но какой я антисемит!» — слезно жаловался он своим постоянным прилипалом, любившим примазаться к его славе и одновременно за его счет выпить и плотно закусить. «Евреек я люблю. Они меня тоже. У меня дети евреи. Я такой же антигрузин». Есенин позволял себе иметь мнение по любому вопросу, и не всегда оно было лестным для партийных аппаратчиков. В отличие от многих, он высказывался вслух. Скоро ему приклеили ярлык врага советской власти. «Ты что, на самом деле думаешь, что я контрреволюционер?» — спрашивал он своего знакомого поэта Эрлиха. «Брось, если бы я был контрреволюционером, я держал бы себя иначе. Просто я дома, понимаешь, у себя дома. Если мне что не нравится, я кричу. Это мое право. Именно потому, что я дома. Белогвардейцу я не позволю говорить о советской России то, что говорю сам. Это мое, и этому я судья». Ноября 1923 года поэты Есенин, Ганин, Клычков и Орешин зашли в столовую на Мясницкой улице, купили пиво и обсуждали издательские дела и предстоящее вечером заседание в Союзе поэтов. Если Есенин еще имел кое-какие средства для существования, то Ганин, Клычков и Орешин влачили нищенский образ жизни и, естественно, не могли по этому поводу ликовать. Вдруг сидевший за соседним столом незнакомец, Роткин, выбежал на улицу, вызвал работников милиции и обвинил поэта в антисемитских разговорах и оскорблении вождя Троцкого. Поэтов арестовали. Появилось известное дело о четырех. Несмотря на клеветническую кампанию, поднятую газетами против Есенина, с требованием сурового наказания поэта, через несколько дней всех четверых освободили, и дело кончилось товарищеским судом. 17 декабря Есенин был вынужден скрыться от разнузданной клеветы и наветов в профилакторий. Полянка, 52. Одно за другим против поэта возбуждается еще несколько уголовных дел. Его пытаются судить, но он на заседание не является. Судья Краснопресненского суда комиссаров, подлинной фамилии установить не удалось, выносит постановление об аресте. Работники ГПУ и милиции по всей Москве разыскивают Есенина. Он же, не имея своей комнаты, ночует у разных друзей. Однако арестовать Есенина сотрудники ГПУ не смогли. 13 февраля 1924 года он на скорой помощи был доставлен в хирургическое отделение Шереметьевской больницы.